Глава 42. Горе либо убивает, либо заставляет скрывать твои скрытые резервы. Сутки максимально собрано, эмоциональный фон выключен. Я делала то, что должна была. Собирала, получала, заполняла необходимые документы. Решала все вопросы с ритуальщиками, похоронным залом, местом на кладбище. В нужный момент подавала маме успокоительное. Стоит отдать должное, она держалась. Я думала, будет хуже. «Ален, я здесь собрала немного», — произнесла мама, выходя из спальни и разворачивая платок, в котором были деньги. «Возьми. Я для такого случая их откладывала». «Не надо, мам. Оставь. На свое здоровье лучше их потрать». «Ты такие суммы платишь всем. Мне так неудобно». «Мам». И я положила свою руку поверх ее. «Не думай об этом». А после было кладбище. Безжизненная атмосфера, пропитанная скорбью, слезами и горем. Рядом только близкие. Те, с кем общалась мама. Те, кто знал нашу семью. Поэтому пара мерседесов черных, тонированных, остановившихся на дороге недалеко от нас, контрастом ударили по сознанию. Как и мгновенное осознание того, кто там внутри, в салоне. Внутренний взрыв до скрипа собственных зубов, одновременно с тем, как он вышел из машины, статный, холеный, шагнул в нашу сторону, по пути застегивая черное пальто и держа в руках белые розы. Каждый его шаг пропорционален выбросу ненависти в мою кровь. «Ален!» Мама попыталась меня остановить, видя, как исказилось мое лицо. Но остановить меня сейчас мог только бронепоезд, и то не факт. В пару шагов к нему, преграждая путь, впиваясь взглядом, наполненным ненавистью, когда-то родное лицо, родное по крови. «Пошел вон отсюда!» — процедила сквозь зубы. «Здравствуй, Алена!» Звук его голоса ударил по нервной системе раскаленным хлыстом. «А ты выросла красавицей!» «А ты мудаком!» Скривился, поведя головой, будь то услышанное и вправду его задело. «Он мой сын. Я имею право тут присутствовать». «И давно ты это вспомнил?» «В моих глазах ад, и черти в полном обмундировании с заточенными вилами уже зарядили котлы. Ты имеешь только одно право — пойти нахрен». «Я положу цветы и уйду», — все так же спокойно произнес, смотря на меня, готовую его растерзать. Головой я понимала, что не время и не место устраивать разборки. Но меня несло. Мир сузился. Внутренний палач заточил гильотину и ожидал от меня приговора. И если бы не рука мамы, коснувшаяся моего предплечья... «Ален!» Ее мягкий голос вырвал меня в реальность, заставляя туман злости, застилающий сознание, рассеяться. Не до конца, но снимая взведенный курок. Дала себя увести в сторону. Смотрела, как ритуальщики формируют холм и ставят крест, и усилием гасила полыхающую ненависть к спокойно стоящему человеку, который был записан в мое свидетельство о рождении в графе «Отец», реально опасаясь, что не сдержусь. «Надеюсь, он не явится в поминальный зал, а то ему самому венок с траурной лентой понадобится». В зал на поминки он не пришел, зато объявился на пороге дома, едва мы с мамой вернулись. «Зря, сука!» «Убирайся отсюда!» Процедила сквозь зубы, подходя к нему ближе, ощущая спиной, как в дверном проеме замерла мама. «Я думаю, нам надо поговорить. Да, время неподходящее, но...» «Тебе повторить направление, куда тебе стоит отправиться, или мне просто прям тут тебе горло вскрыть?» Кровь травилась яростью от одного его вида. «А тебя не зря называют сукой Довлатова. Настоящая русская борзая». В его взгляде и словах тень одобрения, словно он причастен к моей репутации, видимо, его впечатлившей. «Питболь, поэтому назови мне хоть одну причину, чтобы я не перегрызла тебе глотку». «Я пришел с миром». Его слова и моя злая усмешка по губам. 20 лет назад ты вышел за этот порог с чемоданом, и я больше тебя не видела. Тебе не было дела, как и на что живут твои дети, что они едят, во что одеваются, плачут ли по ночам, радуются ли. Тебе было похуй на все, кроме себя и своего удобства. 20, сука, лет. Нас для тебя не существовало. И ты приходишь сейчас в этот дом, смотришь мне в глаза и хочешь поговорить, чтобы что? Дочь. Дочь? А когда ты про это вспомнил, Виталий Юрьевич? Сейчас? Или когда Нечаев выбросил меня раздетой на старой трассе в мороз? С вашей Андроповым подачи? Или, может, когда я могла взорваться в заминированной вами тачке Довлатова? А может, когда из-за тебя, сука, меня отправили с волчьим билетом с работы? Когда произошел этот чудесный момент, папочка? Последнее процедило почти по слогам, растягивая, наполняя презрением. Давай не будем устраивать сцен. Я понимаю, что тебе есть за что на меня обижаться, но... Обижаться? Серьезно? Ты это так называешь? Ты оказалась в эпицентре нехороших событий, и мне было необходимо тебя вывести из-под удара. Довлатова посадили бы в любом случае, и тебя вместе с ним. Я просто тебя уберег тем единственным способом, который был мне доступен. Что ты несешь? Мой нервный смех разбил мертвую тишину дома. Даже мной он ощутился, как что-то жуткое и диссонирующее. Осеклась, подняла голову, оскалившись. За предательство убивают даже в наше время, тебе ли не знать. И ты осознанно подводишь все к тому, чтобы меня записали в Иуды, преследуя якобы благородную цель спасти. Ты ёбнулся, папаш? Дай угадаю. А потом ты с Андроповым на белых конях, как два принца-спасителя, прискакали и предложили бы мне работу на вас, укрепив Довлатова в его выводах, да? И снова мой смех, как реакция изнасилованной нервной системы, уже понимая, что права. Герман действительно не против, если ты будешь работать у него. Я переговорил с ним на этот счет. Замолвил словечко, да? Прям умничка, заботливый, любящий папочка. И ласковый, насмешливый тон сменился зазвеневшей сталью, и я сделала шаг еще ближе, вспарывая его взглядом застывшего на пороге. Знаешь, я предвкушаю тот момент, когда Довлатов перегрызет вам глотки. И тебе, и твоему Герману, и Абдулову, и Точкареву, и еще десятку мразей, посмевших открыть пасть. Ты ошибаешься, произнес раздраженно, скрипнув зубами. Я никогда не ошибаюсь, даже не пытаясь скрыть злорадство и превосходство. Подумай над моим предложением. Тут мой номер, набери, как надумаешь. И он положил визитку на край тумбы, а сверху пачку денег. «Это тебе, Галь», бросив взгляд за мое плечо. «Деньги свои забери. 20 лет без них жили, и сейчас проживем», неожиданно произнесла мама, тихо, но твердо. И по моим губам скользнула злая улыбка. Подошла, беря в руки увесистую пачку купюр, и сунула в карман его пальто, смотря в пустые голубые глаза. «Тебе они еще пригодятся. На похороны». «Просить прощения бессмысленно, как понимаю». «Если хочется покаяться, то ты не по адресу. Тебе к батюшке, в церковь». И, толкнув дверь позади него, указала на выход. «Тебе пора. Аудиенция закончена». «Я надеюсь, у тебя будет все хорошо. Не могу пожелать того же». Он вышел, а я, захлопнув дверь, привалилась спиной к стене, будто в момент потеряв остатки сил. «Алён!» — голос мамы снова напоминанием, что в любом случае надо дышать. «Прости, мам, за все это!» — произнесла, сжав веки. «Ты у меня очень сильная девочка!» И я сжала веки сильней. «Нет, мам, я слабая. Ты даже себе представить не можешь, насколько. Потому что при одном упоминании имени любимого человека я готова бежать к нему через километры, лишь бы убедиться, что с ним все хорошо».